Как раньше ей не терпелось увидеть зажжение кучи, так и теперь Лизель не могла отвести от нее глаз. Один на один с кучей она не нашла в себе благоразумия держаться на безопасном расстоянии. Куча притягивала к себе, и Лизель пошла кругом нее. Небо над головой обычным порядком переходило в черноту, но вдали над горным плечом держался тусклый след солнца. «Пасауфкинд!» — сказал ей коричневая рубаха. «Осторожнее, дитя!» — швыряя в тачку очередную лопату пепла. Ближе к ратуше под фонарем стояли и разговаривали какие-то тени, скорее всего, радовались успешному костру. До Лизель их голоса доносились просто звуками, без всяких слов. Несколько минут Лизель смотрела, как мужчины перелопачивают груду пепла, сначала сокращая ее с боков, чтобы осыпалось больше верха. Они ходили от кучи к грузовику и обратно, и после трех заходов, когда куча у основания уменьшилась, из-под пепла высунулся небольшой участок еще живого сырья. Сырье. Половинка красного флага. Два плаката с рекламой еврейского поэта. Три книги и деревянная вывеска с какой-то надписью на иврите. Может, сырье отсырело? Может, огонь рано погас, не добравшись как следовало до глубины, где они лежали. Как бы там ни было, они сбились вместе среди углей, потрясенные, уцелевшие. Три книги. Лизель сказал это тихо и посмотрела в спины уборщиков. «Шевелитесь», — сказал один. «Давайте быстрее, ну, подыхаю от голода». Они двинулись к грузовику. Троица книжек высунула носы. Лизель подобралась ближе. Жар был еще настолько силен, что согревал Лизель, когда она встала у подножия зольной груды. Потянулась и руку укусила. Но на второй попытке она постаралась и сделала все как надо, быстро. Ухватила ближайшую из книг. Та была горячая, но еще и мокрая, обгоревшая лишь по краям, а в остальном невредимая, синяя. Обложка на ощупь была словно сплетена из сотен туго натянутых и прижатых прессом нитей. В нити впечатаны красные буквы. Единственное слово, которое Лизель успела прочесть, было «плеч». На остальное времени не было. К тому же возникла новая сложность — дым. От обложки шел дым, когда Лизель, перекидывая книгу из руки в руку, поспешила прочь. Голова опущена, и с каждым длинным шагом болезненная красота нервов становилась все убийственнее. 14 шагов, и тут голос. Он воздвигся до ее спиной. «Эй!» Тут Лизель едва не бросилась назад и не швырнула книгу в кострище, но не смогла. Единственным доступным ей движением остался поворот. «Тут кое-что не сгорело!» Один из уборщиков. Он смотрел не на девочку, скорее на людей у ратуши. «Ну, зажги еще раз!» — донесся ответ. «И проследи, чтобы сгорело. Кажется, сырое. Езус, Мария и Йозеф! Мне что, все делать самому?» Лизель миновал стук шагов. То был бургомистр в черном пальто поверх фашистской формы. Он не заметил девочку, которая стояла совершенно неподвижно, чуть ли не рядом. Видение. Статуя книжной воришки, установленная во дворе. Большая редкость. Вам не кажется, чтобы статуя появилась прежде, чем ее герой стал знаменит? Отлегло. Восторг от того, что тебя не замечают. Книга, похоже, немного остыла, и можно сунуть ее под форму. У груди поначалу книга была приятной и теплой, но Лизель зашагала дальше, и книга снова стала накаляться. К тому времени, как Лизель вернулась к папе и Вольфгангу Эделю, книга уже начала ее жечь. Казалось, вот-вот вспыхнет. Оба мужчины смотрели на девочку. Лизель улыбнулась. В тот миг, когда улыбка облетела с ее губ, Лизель почувствовала еще что-то, или, вернее, кого-то. Ошибки быть не могло. За ней наблюдали.